Глава 3. Новый год, старик. Есть два дня в году, на которые смены комплектуются в течение всего года. Это 31 декабря и 1 января. Смена уже не имеет значения, все считают, сколько новых годов они отработали, отстаивая свое право не работать. Трудно сказать, что происходит, но для скорой эти дни самые плохие. Старший фельдшер постарался. 31 декабря бригады были укомплектованы и даже переукомплектованы. В течение дня вся подстанция готовилась к Новому году. Плюнув на риск получить нагоняй от линейных контроля, лишние третьи девчонки трудились на кухне, готовя салаты, нарезая колбасу, сало и копчености. В одежных ящиках в глубоком секрете покоились несколько бутылок шампанского и парочка пятизвездочного коньяка. Заведующий подстанцией встречал Новый год в кругу семьи и не ведал о готовящемся безобразии. Из этого круга, несмотря на прямые родственные связи, выпала его дочь Велена, добровольно желавшая работать в компании с Носовым и Володей Морозовым, именно 31-го. Герман раздражался, убеждая дочь, что все будут дома. Нет никакой необходимости в этой жертве. Тем более, что гости должны приехать. Он специально пригласил своего однокашника Яшу Левинсона с сыном Мишей, надеясь познакомить его с Веленой. Никаких стратегических планов он не строил, не рассчитывал, что тощий прыщавый Миша очарует Вилечку с первого взгляда. Скорее наоборот. Но регулярные намеки мамы, что неплохо бы познакомить Вилечку с хорошим мальчиком, его уже достали. Прыщавый Миша был хороший, но совсем не походил на высокого ироничного Виктора Носова. Герман достал студенческую телефонную книгу из глубины письменного стола, позвонил Яше. В двух словах объяснил ситуацию, не церемонясь в выражениях. Яша недавно овдовел, дома было скучно, потому приглашение на Новый год к старому другу принял без колебаний. И вот тут эта обормотка в обход папиных планов договаривается со старшим фельдшером о дежурстве под Новый год. Они с женой теперь должны веселить всю ночь приглашенных гостей. Ходить перед ними на головах, старательно веселиться и излучать неподдельную радость. Герман не хотел использовать власть и поругаться с Веленой. В конце концов, все уже взрослые люди. Дочь тоже не ребенок. Он не ждал слез, знал, что до этого не дойдет. Как многие отцы, он ждал мальчишку, но не случилось. Родилась Велена, в которую, вольно или невольно, он заложил частичку своего мужского характера еврейского мальчика, который до самой зрелости не просто жил, а выживал в житейских перипетиях советских улиц. Твердость и гибкость, умение стоять на своем и дипломатия – все это досталось наследнице Германа. Он видел себя в ее решимости, вспоминал себя и свои разговоры с родителями, когда привел в семью русскую невесту, жену. Он посмотрел в глаза дочери, полной любви, и только погрозил пальцем. С утра бригада Носова работала в полном составе. На подстанцию они заезжали, только чтобы заправиться лекарствами, чистыми шприцами и выгрузить купленные продукты. В большом холле на втором этаже устанавливались столы, сносились все стулья из конференц-зала. В одной из фельдшерских открыли окна нараспашку и устроили импровизированный холодильник, в котором все разложенные кресла были уставлены салатницами, блюдами и тарелками. Всем, как обычно, начались рассаживания и открывания ночных бригад. Володя открыл 27-ю бригаду и оставил Носову с Веленой на дневной вдвоем. По неписанному правилу, вновь открытые бригады ставились в очередь первыми. Причина простая. По древней традиции вечерние бригады открывали вышедшие в ночь работники. А раз пришел работать из дома, значит не уставший. Поэтому, пока не уставший, Морозов готовился к выезду, Витя с Веленой пошли на кухню, по смачному выражению Сашки Костин, чайку испить, кишочки сполоснуть. Костин говорил, что выудил это выражение в народной русской сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Возможно, что и так. Кому это важно? Изречение нравилось, кишочки полоскали регулярно. К вечеру на подстанции царила нормальная суета. Все ходили туда-сюда, громыхали крышки алюминиевых ящиков, тонко звенели перебираемые в карманах халатов ампулы для восполнения истраченного на вызовах. Периодически взрёвывали динамики селектора, выкрикивающие бригады на вызов. Ночные бригады открывались и разъезжались. Для удобства столы выдвинули на середину кухни и обставили стульями. Во главе большого стола сидел одинокий Костин, перебиравший гитарные струны и что-то негромко мурлыкавший себе под нос. Носов отодвинул для Вилечки стул и спросил: «Не помешаем?» Костин, не отвлекаясь, мотнул головой: «Нет проблем». Он перестал мурлыкать, принялся тренькать струнами и подстраивать гитару. «Концерт запланирован?» — спросил Вилен. «Угу», — сказал Костин. «Марина Ивановна, может, еще споет. В общем, все по эстафете, кто придет, тот и будет петь». «А Женька где?» «Только что уехала». Костин взял несколько аккордов, потом перебором проиграл вступление и пропел из Дольского. «Мне звезда упала на ладошку, я ее спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко, я с такой летела высоты». А потом добавила, сверкая, будто колокольчик прозвенел: «Не смотрите, что невеликая, я умею делать много дел». Голос его был совсем не похож на мягкий баритон Александра Дольского. Был он ниже и глубже, а песня звучала в других интонациях. Потом Костин отложил гитару. «Женька поехал на отраву неизвестно чем». Носов насторожился. «Это как?» «Вот так. Пришел вызов, отравление. Без уточнений, ни возраст, ни пола, один адрес и повод». «А почему она?» «Не было никого. Я сижу, резерва жду. Моя машина сломалась. А Женька только приехал, ей сразу вызов без задержки». Женя Соболева поднялась на третий этаж фешенебельного кирпичного дома. Эти дома в районе назывались Цыковскими. И жил там контингент. Это выражение пошло от двух ребят, Витьки Степанова и Коли Караедова, перешедших на скорую в 4-е главное управление, там зарплата на 25% больше, за контингент. Вот этот самый контингент и жил в элитных домах из желтого кирпича с переходами, совмещенными с детским садом, закрытым для неконтингента магазином и крепким пенсионером в подъезде у лифта в роли цепной собаки с незнакомым импортным названием «консьерж». Однако, несмотря на свою исключительность и особое обслуживание, контингент не брезговал вызывать простую скорую, хотя бы потому, что легче вызвать, и приезжала она скорее, чем своя из спецполиклиники. Дверь в комнату была не заперта. Нехороший признак. Значит, вызывавший человек не рассчитывал, что сможет открыть, когда приедет скорая. Женька настойчиво позвонила и только потом вошла. Никого. Просторная, как стадион, прихожая по периметру, обставленная под самый потолок ломящимся от томов Всемирной библиотеки и подписных изданий книжными шкафами. Бросился в глаза красиво оформленный плакатик за стеклом. «Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книги не даются на дом». Толкнув высокие двойные двери с витражом, Женька вошла в гостиную. Богатый гарнитур, огромный телевизор Sony и видеомагнитофон. На журнальном столике большой горой валялись выпотрошенные упаковки из Бодрилониума, Седуксена, Рододорма, Тазепама. Среди бумажек виднелись прозрачные коричневые ампулы, от которых поднимался знакомый приторный запах. Количество таблеток поражало. Не меньше 300. Женька огляделась, в гостиной никого. Бросила ящик и выбежала в прихожую. Квартира огромная, запутанная, как лабиринт. Женька неслась по коридору, залетела в кухню, пусто. В одну комнату, другую спальню. В недоумении постояла в прихожей и рванула дверь в ванную комнату. К таким ваннам Женька не привыкла. Тут больше подходило бы слово «бассейн». В большой круглой ванне, до середины наполненной теплой водой, лежали две девушки, голые, ярко накрашенные. Летом было по 15-16. Женька кинулась к ванне, пнула ногой валявшийся на полу радиотелефон с выдвинутой антенной, ухватила за плечи ближнюю девочку и попыталась выволочь ее на пол. Мокрое вялое тело выскальзывало из рук. Женька упиралась в край ванны, но ноги в сапожках с металлическими набойками скользили на мраморном полу. Она чуть не нырнула следом, когда девушка выскользнула из рук и с головой погрузилась в воду. Вторая слегка приоткрыла глаза и чуть-чуть пошевелила губами. Женя схватила утопнувшую за волосы и приподняла ее голову над водой. Потом, перегнувшись через край, начала шарить по дну руками в поисках пробки. Она нащупала слив, он заткнут, и на пробке ничего не было. Ни за что ухватиться. От бессилия у Женьки навернулись слезы. Что же делать? Вторая девушка, что еще была в сознании, прошептала еле слышно. «Рычажок». «Что?» — не поняла Женька. «Рычажок», — повторила девушка. «Там». И мотнул головой в сторону смесителя. Носов встал из-за стола, Велена подняла на него глаза. «Ты что?» «Пойду позвоню». «Зачем?» «Не знаю», — сказал Виктор. «Тревожно как-то, сам не пойму». И вышел из кухни. В диспетчерской он спросил. «Девочки, скажите, а куда Соболева уехала?» Диспетчеры ответили. «Она не звонила?» «Нет». «А старший здесь?» «Он уехал с Гусевым на повтор, плохо с сердцем, после Гусева же». «Ясно, надо позвонить на вызов Женьке». «Зачем?» Носов чуть замялся, не зная, чем и как объяснить свое предчувствие. «Какой-то странный вызов. Повод не четкий, ни пол, ни возраста. А если суицид? Есть туда телефон?» Диспетчеры просмотрели журнал приема вызовов. «Нету. Только адрес и повод отравления. Да, диспетчер центра сказал, телефон отключился». Носов помолчал секунду и спросил. «Женьку вы послали, потому что некого было? А Костин сочкует в столовой?» Диспетчеры завелись разом, видно, что-то беспокоило их тоже, но не хватило решимости для такого странного вызова объединить бригады. «Костин резерву ждет, у него своя бригада, а Соболеву послали посмотреть и разобраться, чего непонятного?» В этот момент зазвонил телефон. Одна из диспетчеров схватила трубку. «Да», — прикрыв ладонью микрофон, сказал, — «это она, что у тебя?» «Ясно, сейчас, подожди», — сунула трубку Носу. «Поговори с ней». А сама взяла трубку другого аппарата. Носов спросил. «Жень, что там?» Женька сквозь слезы прокричала. «Здесь их две, отравления снотворными в ванне. Столько таблеток, я не могу их достать». «Успокойся, Женя!» — кричал Носов. «Они живы? Дышат? Пульс есть?» «Одна еще в сопоре!» — кричала Женька. «А вторая точно в коме. Чего делать? Я не справлюсь». «Жди, сейчас приедем!» — сказал Носов. И уже выходя, обратился к диспетчерам. «Возьмите на меня наряд, мы поехали. С вызова отзвонюсь. Дадите номер, хорошо?» «Давай», — махнули рукой диспетчеры. Извиняться не было времени. Да и кому они нужны сейчас, извинения? Носов поддался своей чуйке. Они вот. Нет, бывает. К приезду Носова и Велены Женька нашла таки рычажок и спустила из ванной воду. Носов вошел в квартиру вместе с милицией. Пустая огромная квартира в секунду ожила, наполнилась людьми, стало шумно и тесно. Быстро и легко извлекли девушек из ванны, принесли одеяло из спальни и покрывало. Носов разложил их на диване в гостиной и с помощью Жени и Велены обеим юным самоубийцам ввел желудочные зонды. Пока девушки отмывали желудки, сам Виктор собрал две капельницы. После промывания желудка та, что была еще в сознании, когда Женя пыталась их вытащить, начала приходить в себя и путанно разъяснила, что они уже давно с подружкой решили покончить с собой. Вторая, несмотря на промывание желудка, была намного хуже, хоть и дышала сама. Но Носов подключил ей капельницу, ввел стимуляторы дыхания и сердечной деятельности. Второй только капельницу и немного стероидных гормонов. Она пребывала в состоянии дремы и, хоть с трудом, но реагировала на обращения, отвечала на вопросы. Носов запросил места сразу на две бригады и вместе повезли в токсикологию с Клифа. Пока длилась эпопея с промыванием желудков, поиском документов, родителей и прочих формальностей, в спальне на письменном столе была обнаружена записка, что Лена и Оля решили покончить с жизнью, потому что не видят в ней никакого смысла, мол, они никому не нужны. Однако никто не смеялся. Прозвучала брошенная кем-то воздух фраза «С жиру бесится девки, уже не знает, как себе внимание привлечь». Кое-кто из милиционеров недоуменно пожимал плечами, хмыкал, рассматривал бесцеремонно наготу, когда девчонок укладывали на носилки и укутывали в одеяло. Носов же был предельно серьезен. Родители одной из девочек уехали к друзьям за город на Новый год, и их вызвонить не удавалось, а второй, подружки, пришли по приглашению милиции для разбирательства. Носов не стал их дожидаться, но уже на улице при погрузке носилок в карету к ним подошли родители Оли, той девочке, что вызывала скорую. Носов не стал через плач и сопли объяснять, что да как. Все-таки спасти малолеток удается благодаря этой Оле. Хватило мозгов позвонить. Милиция объяснит. Сказал только, что увозят девочек в НИИ имени Склифосовского. Уже в машине Носов, сидя вместе с Веленой в салоне и время от времени измеряя давление тяжелой девочки, сказал. «А все от бедности», — Велена спросил. «Какой бедности?» «От духовной бедности, Велена. Когда все есть и не о чем мечтать, теряет смысл жизни. Нет ни цели, ни перспективы, ничего. Пионеры, комсомоли, все это не для них. Живут ни в чем не нуждаясь. Молодые, красивые, успешные. Наверное, домработница есть, дача от ЦК. Заказы регулярные, холодильники ломятся, им скучно стало. Я почти на 100% уверен, что дело здесь еще и в личных отношениях. Каких это? Ты помнишь, не видят смысла в жизни. Он был у них. Видимо, был, а теперь вдруг не стало. И когда-нибудь, именно под Новый год. Мы с тобой уже видели, как идут на суицид 15-летние из-за того, что мальчик начал дружить с другой девчонкой. Вот скажи, у тебя в этом возрасте были такие закидоны? Велена скромно прикрыла глаза. Ну, до суицида не доходило. Я думал о маме с папой, о бабушке. И все прошло как-то само собой. Наверное, я их тогда больше любил, чем того мальчика. Вот и я о том же. У этих суицидов очевидно, что одна травилась всерьез, а вторую уговорила за компанию. Могу поспорить, что все дело в том, что их не пригласил в гости на вечеринку самый красивый мальчик в школе, деланно прогнусавил Носов, на новогодний вечер, а пригласил вместо них кого-то еще. А почему ты решил, что всерьез хотел умереть одна? Ты сама посмотри. Пили лекарства они вместе. Но одна была уже почти в коме, когда Женька звонила. А вторая еще в сопоре. Вторая и скорую вызвала. И дверь не запертой оставила. А это значит, что она не могла не пить таблеток. Вроде как слабо. Но и умирать ей не совсем хотелось. А вообще девочки постарались уйти на тот свет. Помнишь, сколько пустых облаток? Бедная Женька, под Новый год в такую бяку влететь. Носов обратился к дыре в переборке салона и прокричал. «Семен Семенович, топи как следует, холодно. И поспешай, надо к Новому году успеть на подстанцию». Велена удивленно подняла бровки. «А почему в бяку? В какую бяку?» Носов покрутил пальцами, формулируя мысль. «Ну вот смотри, она первая и совсем одна вошла в квартиру, не пригласила свидетеля. Хотя бы того деда, что сидел в подъезде. Потом, например, приедут родители этой Лены. Виктор кивнул на девочку на носилках. И чего-нибудь не досчитаются. Ну, скажем, какой-нибудь бижутерии или денег. Кого будут первым дергать? Женьку. У кого было больше всего возможностей что-нибудь стибрить? Ясен пен у нее. Он перегнулся назад и, отдернув занавесочку на заднем стекле, поглядел на машину Соболева, идущей сзади. «Вот такая бяка, ясно?» Велена покачал головой и сказал. «Так что же, то, что она поспешила оказать помощь, ничего не значит? Ведь если бы она побежала за дедом, время ушло бы. Разве не так? Мало ли что могло бы за это время произойти. Девчонки могли просто утонуть, отключившись совсем. Кому суждено быть повешенным, то есть отравленным, тот не утонет», грустно усмехнувшись, произнес Носов. «Минуты больше, минуты меньше, ничего не изменит». «Да, кстати, к тому же она ведь не догадалась бегать за помощью и позвать деда или водителя, а стала звонить на подстанцию. Сколько мы ехали?» Велена пожала плечами. «Ну, минут 7-10, все-таки это рядом. Вот. А если бы она была не одна, то вытащила бы этих суицидов на 10 минут раньше и помощь, соответственно, оказала бы раньше. Я прав?» Велена согласно кивнула. «Прав, конечно», — а помолчав добавил. «Но как ты ее почувствовал?» Носов не понял. «Кого?» «Женьку. Ты ж тогда пошел в диспетчерскую, помнишь?» «Сам не пойму. Маята какая-то была». «Это ж мне полагается. У меня мама такая чувствительная. А вдруг ты?» Носов засмеялся. Перегнулся через кресло и, притянув к себе Вилечку, за отворот шинельки поцеловал. «Наверное, заразился от тебя и от твоей мамы. Есть у вас что-то такое ведьмаческое?» Велена молчала несколько минут и вдруг спросила. «Она тебе нравится?» «В «Кто?» – не понял Виктор. Он перемерял давление по пульсу. Слушать фонендоскопом шумной машине бессмысленно. «Женька!» – он пожал плечами. «С чего ты решила?» «Ну, ты ведь подумал о ней!» Велена сама не могла понять, отчего это сердце застучало и заныло. «Ну и что? Просто подумал. Сам не знаю. При чем тут нравится или нет? Девчонка одна на бригаде, вызов сложный, неясный. Ты что, ревнуешь?» Носов усмехнулся. «Вот уж глупости. Я люблю тебя. И, пожалуйста, не ревнуй». Велена удовлетворенно поджал губы, прикрыл глаза. «Ладно, а то смотри. Сам сказал, ведьма». На подстанцию они вернулись точно к 11 и попали в атмосферу невероятного галдежа и возбуждения. Носов скинул оборудование возле материальной комнаты и обернулся к пробегающему Боре Котову. «Что случилось?» «В Конькове АТС горит. Вот ребятам повезло, до утра, наверное, вызовов не будет». Боря имел в виду тамошнюю подстанцию. Носов пожал плечами. «Да уж. Я с таким встречался. Разгоняет всех по району, чтоб стояли на перекрестках. И к ним бегут, если что случится. А что у нас?» Боря попрыгал на месте. «Столы ломятся от яств на втором этаже. Извини, мне надо». И улетел в направлении туалета. Виктор закинул оборудование на стеллаж, расписался в журналах на сдачу имущества бригады и пошел наверх. Морозов был еще на вызове и только что отзвонился. Сразу получил команду возвращаться. Вызовы капали медленно, по одному. Чем ближе к 12, тем их становилось меньше. Без 15:12 хлопнула входная дверь, и голос Морозова проорал. «Эй, помогите мне!» Выскочившие на крик диспетчеры увидели, что Володя сгибается под тяжестью неимоверного количества полиэтиленовых пакетов, из которых торчали горлышки водочных шампанских бутылок, куриные ноги, просвечивали оранжевые мандарины и нежно-желтые яблоки Голден. Что еще было в пакетах? Неизвестно, но запах истекал не менее мощный, чем со второго этажа. «Откуда?» – хором спросили диспетчеры. «На вызове подарили», – ответил Морозов. На диспетчерских лицах отразилось недоверие. «Я серьезно», – подтвердил Володя. «Ну возьмите сумки-то». «Ну как?» – недоумению не было предела. «Да вот, сам удивляюсь», – Морозов, разминая натертые тонкими ручками пальцы, рассказал. «Они там ждали гостей. Хозяева наготовили харчей, а сам-то хозяин пошел собаку вывести и поскользнулся, да головой прямо о скамейку, что у подъезда. Хорошо, хоть не насмерть. В общем, мне его пришлось отвезти в нейрохирургию. Праздник, само собой, у них накрылся, хозяйка тоже поехала с ним. Гости кто разбежались, кто хозяйку поддерживал морально. А мне они отдали все со стола. Так вот и ехали. Дамочка хоть не ревела. Зато спасибо». «И бутылки тоже отдали?» – недоверчиво спросили диспетчеры. «Естественно. А нафига нам столько закуски, если пить нечего? Ну, беленькую я домой заберу, а шампанское отдам на стол. Это святое. Ребята уже собрались? Все наверху, торопись». Диспетчеры пошли к себе с пакетами. «Ты не против?» «Да ради бога!» – крикнул на бегу Морозов. «А вы подниметесь?» 12 придем, сам понимаешь, от телефона не отойти». 2/3 дежурящих в эту ночь собрались за столом. Шумели, звенели, хлопали пробками, пенилось и шипело, разливаемое по кружкам и чашкам шампанское. Покрывая рокот, поднял голос старший врач. «Друзья, прошу тишины». Все замолчали. «До Нового года осталось 10 минут. Давайте проводим старый. Коллеги, врачи, фельдшеры, водители, я буду краток. Год прошел, и нельзя сказать, что он был плох. Но пусть новый будет лучше». Старший протянул чашку к середине стола. Зазвенели, застучали, чокаясь, кружки и стаканы. У приглушенного телевизора прибавили громкость. С последним ударом курантов к столу подошла диспетчер с пачкой вызовов в руках. «С Новым годом!» И стала раздавать карточки. За столом расхохотались. Кто-то возмущенно сказал: «Ну ничего себе, 12 ночи, боль в животе. Дня не хватило, чтобы вызвать. Оно что, только сейчас заболело?» Эмоции вылетали в пространство. Никто на риторические вопросы не отвечал. Больным разрешается глупить. Умные больные вообще большая редкость. За столом заметно поредело. Носовская бригада стояла по списку последней, и ее вызов миновал. Костин, дожидавшийся резерва, входил в холл с гитарой в руках. Он только что приехал с вызова. Увидев его, новогодний огонек, начинавшийся в телевизоре, умолк вместе с Олегом Ефремовым, Софией Ротару и Аллой Пугачевой. Для тех, кто остался за столом, начинался совсем другой концерт. Сашка пел. Он знал невероятное количество песен. Он пел Дольского, Акуджаву, Егорова, Никитина, Городницкого, Висбора, Кукина и еще бог знает кого, каких-то неизвестных КСПшных авторов. Колокольчик все звучал переливом трогая. Он не делал только одного, он никогда не пел на заказ. Все знали, стоило только кому-нибудь попросить его спеть что-нибудь для себя, Сашка пел прошенное и умолкал. Больше ему петь не хотелось. Сбивался настрой. Время от времени он прополаскивал горло глотком минералки. Прошло 2 часа, и народ вновь собрался на подстанции, а очередь Носовской бригады переместилась на первое место. Носов, под мышкой которого примостилась Велена, протянул руку к уставшему Костину. «Отдохни, Саня, дай-ка мне». Костин протянул ему гитару. Виктор, чуть отодвинувшийся от Вилечки, поелозил ногами, устраивая гитару на коленке. «Я тут тоже кое-что разучил. Тебе, Саша, не конкурент, конечно. Но мне понравилась одна песня. Ты, наверное, знаешь, это «Воскресенье», — сказал он и начал. Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Голос Виктора то поднимался, то опускался до речитатива. Подойди скорей поближе, чтобы лучше слышать, если ты еще не слишком пьян. Велена отодвинулась и удивленно смотрела на Носова. Она первый раз слышала, как он поет. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. За столом прекратили жевать, диспетчер с карточкой замерла у стола. Все в этой музыке ты только улови. Он замолчал, перебирая струны, и начал следующий куплет. Все молчали, затаив дыхание, а Носов пел. И ушел, забыв немой футляр, словно был старик сегодня пьян. А мелодия осталась ветерком в листве, среди людского шума еле уловима. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Носов замолчал. Тишина сохраняла звучание струны голоса. Диспетчер вышла из оцепенения, протянув карточку с вызовом Сашке Гусеву, сказала. «Ты здорово поешь, а чья песня?» Носов глотнул лимонад и ответил. «Никольский, Константин Никольский, он был в группе «Воскресенье». «Я? А почему?» — спросил Гусев с набитым салатом ртом. «Носов же передо мной!» Диспетчер ответил серьезно. «Вызов фельдшерский. Забирай свою Олю, она спать пошла. Съездите, вернетесь. Будешь последним». Гусев разочарованно полез из-за стола. «Ну вот, всегда так. Нечестно это?» Виктор усмехнулся. «Ничего, Саш, дальше фронта не пошлют, больше пуль не дадут», — процитировал он слышанное где-то выражение. «Ты ведь к деткам не ездишь, а нас посылают». «Я вот о другом думаю. Выходит, я 6 лет на врача учился, чтобы на самом деле отлично фельдшерскую работу делать». За столом оживились, особенно фельдшеры. Старший врач, уже собравшийся пойти покемарить, остался. «А что, не устраивает?» «Вообще-то да, не устраивает», — Носов нацедил из заварочного чайника полкружки густой заварки. «За этот год я 120 раз промывал желудок, шинировал, бесчетное число раз делал инъекции в разные места. И я по пальцам могу пересчитать вызовы, где бы мне действительно приходилось в самом деле напрягать мозги, чтобы разобраться в проблемах больного. Я не говорю о реанимационных случаях, но и они как-то не особо нуждались в моем высшем образовании. Скорее в умении, чем в знании». «Ну, тут я не согласен», — хмыкнул старший врач. «Да, в самом деле», — продолжил Носов, — «посуди сам, в основном При серьезных случаях это бери обезболивай и вези. Ставь капельник, интубируй или амбушки дыши. Чего мудреного? И чем быстрее довезешь, тем больше шансов, что больной выживет. Я точно могу сказать, что чем меньше мудрствуешь на вызове в одиночку, строишь из себя профессора, тем меньше проблем с больным. Вся наша сила в скорости и простоте действий. А для этого достаточно двух толковых фельдшеров мужского пола на бригаде. «И что ты предлагаешь?» – спросил старший, вновь собираясь отойти ко сну. «Оставить одних фельдшеров на скорой? Как в Штатах? Как куда врачей денем?» «В больнице», – Носов полез в карман за сигаретой. Володя Морозов усмехнулся. «Это на 150 в месяц. Ты уйдешь со своих 270? Виктор Васильевич», — повысил голос сидевший у края стола диспетчер. «Курить идите на кухню, а лучше во двор. Не надо здесь». Носов послушно потушил зажженную спичку и поднялся. А Морозов, перехватив у него гитару, снова сунул ее Костину. «Что-то мы как лесорубы. Давай, Сашка, сбацай что-нибудь еще». Тот жевал привезенный Морозовым с вызовом мандаринку и сказал. «Сейчас доем». А потом, вспомнив, что за столом присутствует еще доктор Захарова, передал ей гитару. «Марина Ивановна, спойте лучше вы», — Велена спросила. «А почему как лесорубы?» Носов усмехнулся, пробираясь между столом и рядом кресел. «А потому что у лесорубов особенность такая — говорить в лесу о женщинах, а с женщинами о лесе». Марина приняла инструмент и, подумав секунду, глядя в спину Носову, выходящему на лестничную площадку, запела. «Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло, я поцелуями покрою уста и очи и чело». Ее сильный голос прошел над головой Носова и, отразившись от стены потолка, вернулся в холл эхом. Кто-то засмеялся. У Вилечки сладко, как тогда в машине, заныло сердечко, и она беспокойно заерзала. Ей хотелось пойти и составить Вите компанию, но она не курила, а просто так вылезать из-за стола ей показалось глупым. Она прекрасно понимала, что доктор Захарова на самом деле никаких чувств, вроде огневой страсти, к Носову не питает. Однако попавшая в ситуацию песня зажигала тихую ревность. Она никогда и не предполагала, что так ревнива. Вот поди ж ты, куда ни глянь, всюду соперницы. Но, несмотря на томные призывы, Носов ушел на кухню. Велена дослушала романс поэта Пойгина и приготовилась послушать еще что-нибудь. Но Марина замолчала и передала гитару Костину. Подсевший возле телевизора Женя Соболева покрутила громкость. Огонек заканчивался, и начинались мелодии ритмы зарубежной эстрады. На Вилечку вдруг накатила усталость. Глаза ее закрылись, и она, привалившись к Морозовскому плечу, тихонько засопела. Еды на столе заметно убыло. Грязную посуду Женька собрала в горку и понесла на кухню. В холл вдруг вбежал Носов. «Бутылку берите, быстро!» — шепотом приказал он. «Контроль на подстанции!» Морозов переложил дремлющую Вилечку на плечо Бори Котова, а сам стал собирать в разложенной на диване шинель пустые, еще не пустые бутылки. Укутав все это в узел, крадучись, утащил фельдшерскую. Когда он вернулся, Носов покрутил у него перед носом карточкой. «Едем, у нас ребенок, 6 месяцев температура». Морозов показал глазами на Вилечку. «Оставим? Это при контроле, давай в другой раз». Виктор очень не хотел стащить на этот вызов с собой уставшую Велену, но нарываться на скандал хотелось еще меньше. Морозов сбежал вниз будить водителя, а Носов, присев рядом с Веленой, зашептал в розовое ушко. «Вставай, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры». Велена сладко потянулась. «Вызов, да?» «Да», — подтвердил Виктор. «Человеческий детеныш 6 месяцев от роду затемпературил. Надо разобраться». В диспетчерской они столкнулись с тем самым золотоочкастым доктором, что лез к ним в машину летом, когда самолет упал. Очкастый их не узнал, он, благожелательно улыбаясь, протянул руку, но совсем не для рукопожатия. «Дайте, пожалуйста, вашу карточку, доктор». Носов протянул ее. Очкастый посмотрел время получения вызова бригады, глянул на часы и вернул Носову. Прошло всего 3 минуты. Морозов привел зевающего водителя, и они пошли в простывшую насквозь машину. Шел 16:00. В квартире на вызове было очень жарко и шумно. Детеныш орал, самозабвенно и старательно. Он орал на выдохе и вдохе. Он закрыл глаза от удовольствия, распахнув красные беззубые десны, так что во рту помещалось оба его кулачка, орал, пуская слюнявые пузыри. Молодые, нарядные родители суетились с градусником вокруг кроватки. Носов помыл руки горячей водой, чтобы согреть озябшие пальцы, и стал осторожненько ощупывать выпуклый красный животик. С животом было все нормально. Ребенок на носовские ощупывания отреагировал странно. Он замолчал, огукнул и вдруг залился хихиканьем, особенно когда Виктор начал пальпировать мошонку, пытаясь найти паховую грыжу. Там ничего не было, все в порядке. Как только наступила тишина, Носов вытащил из подмышки согретый фонендоскоп и стал выслушивать легкие сердца. Детеныш на эту сверкающую штуку, которая щекотала не меньше пальцев, снова расхохотался. С легкими тоже было все нормально. Носов попросил помочь и, раздев малыша, под настольной лампой принялся внимательнейшим образом осматривать кожу. Чисто. Ни одного багрового пятнышка, что могло бы намекнуть на такую грозную инфекцию, как менингококцемия. «Что же с тобой такое?» Детеныш в целом не производил впечатления тяжелобольного. Температурит, хнычет, но легко отвлекается. Виктор в задумчивости склонился над кроваткой. Он не любил детские вызовы, особенно младенцев. Вот что тут? Родители намерили температуру под 38. С чего бы это? Пацан снова засунул баклака в рот, почмокал и медленно, расходясь, как сирены ПВО, завел старую песню. Носов попытался извлечь кулаки изо рта. Парень уступил, но тут же схватил носовский палец и больно прищемил его деснами, после чего сразу пустил обильную слюну. Морозов дремал в уютном кресле, а Велена проявил неожиданный интерес и, склонившись над кроваткой, сказал: «А может, это зубы лезут?» Носов хмыкнул: «Почему нет? Похоже». Он поднес настольную лампу к лицу ребенка и стал внимательно разглядывать красные набухшие десны. Наконец, внизу он увидел две беленькие точечки. Пробивалась первая пара. Родители обратно вздохнули. Лишних слов уже не требовалось. «Вы потерпите или надо обезболить?» — спросил Носов. Родители пожали плечами. «Мы тут уже напраздновались», — сказал молодой папа. «Хотели спать, а тут Олег начал плакать. И температура поднялась. Если бы не температура, мы бы не стали звонить. Вы извините». «Ничего», — сказал Виктор. «Бывает». Ему было приятно это извинение. Вообще приятно встречать адекватных людей, особенно среди таких безбашенных, как молодые родители. Сколько раз ему приходилось приезжать на вызов глубокой ночью, только чтобы проконсультировать или посоветовать. И невозможно объяснить вызывавшим, что ночи скоро – это не время и не та служба, чтобы давать советы, какие лекарства и как принимать. Недоумение – все, что видно в глазах скучающих и страдающих от бессонницы. «Вы же врач. Вам что, трудно?» Ругаться, упрекать в неадекватности бесполезно. Не понимает. Эти хоть осознали. Да, испугались. Да ерунда. Но чтобы понять, что ерунда, нужно было осмотреть и убедиться в этом. Носов попросил чайную ложку, открыл ящик, достал лампу Лональгина и вытряхнул 3 капельки в ложечку, развел кипяченой водой. Младенец от горького Лональгина стал плеваться и орать еще громче. Однако, пока Носов описывал карточку, утих, некоторое время молча грыз большие пальцы на обеих руках, пытаясь туда же воткнуть одну ногу, а потом в позе хендехох уснул, причмокивая пухлыми губками. «Ну вот», — сказал Виктор, когда они вернулись в прогретую машину, — «слава богу, что в больницу везти не пришлось. А я уж поначалу расстроился. Хорош бы я был, если бы их отправили с приемного отделения с прорезающимися зубами». «А ты говоришь, врачи на скорой не нужны», — подцепил Морозов. «И сейчас скажу, не нужны. Это блажь чья-то, гнать врача к больному, понимаешь? Вот тебе простое объяснение. Здесь через 3 улицы детская больница, где минимум 2 педиатра дежурят. Родители взяли бы свое чадо, да прогулялись туда. И был бы профессиональный осмотр, и не то, что я, врач скорой помощи, фельдшер с высшим образованием, а специалист, понимаешь? И в деньгах это практически ничего бы не стоило. А так мы вчетвером только что полсотни деревянных выкинули псу под хвост, согласен? Морозов вынужден был согласиться. И еще, если здраво подумать, в идеале все неясные случаи надо вести в больницу, где малая кучка специалистов с аппаратурой и лабораторией за полчаса поставит диагноз, а если не сможет, то оставит больного под наблюдение на несколько часов. Но, к сожалению, это пока все в будущем. До утра они сделали еще пару вызовов, все, как говорил Носов, рутина, и в полдесятого разъехались по домам поздравлять родных и отсыпаться. Наступил 85-й год, первое воскресенье после Нового года. Носов любил дежурить по выходным. Как правило, с утра все тихо, вызовов мало, что летом, что зимой. Народ просыпается и начинает болеть с полудня. Вот и в этот раз, приняв бригаду, Носов огорчился только из-за того, что по случаю эпидемии гриппа на подстанции открыли еще две дополнительные дневные бригады, для чего пришли машины с неотложки, «Волги» санитарные, или, как их называли водители, «Сараи». Во время объявленной эпидемии все трудятся по одному, особенно мужчины. Поэтому Велена ездила с Мариной Захаровой, а Носов, Морозов и многие другие особи мужского пола трудились в одиночестве, за исключением спецбригад. По распоряжению Главного управления здравоохранения Москвы на подстанции и в поликлинике отправляются машины такси, с приемов снимают специалисты, привлекают студенты выпускных курсов, интерны и ординаторы. По всей Москве гоняют врачей на температуры, кашель, больные горло. Две недели или три. Безоговорочно выдаются больничные листы на пять дней. Виктору достался сарай с незнакомым шофером. Они встретились в водительской, пожали руки друг другу, представились. Виктор Владимир Михайлович. И, довольные друг другом, разошлись по своим делам в ожидании вызова. Номер их бригады был 33, резерв. Но, несмотря на тихое воскресное утро, народ с подстанции утекал на вызовы быстро. Наконец, очередь дошла и до Носова, который неизменно сидел на кухне, прижавшись боком к горячей батарее и цедил сквозь зубы крепкий чай, заваренный прямо в пол-литровой фарфоровой кружке, которую ему подарила Велена. Диспетчер Катя Новикова, кругленькая, рыжая до неяркого свечения, вся в конопушках, называемая нежно и ласково солнышком, приняла носовский вызов и как-то сочувственно позвала его по селектору. В голосе слышалось извинение, будто она виновата в этом вызове. Дверь в диспетчерскую была открыта, и Носов, не кланяясь окошку, зашел внутрь. Катечка протянула карточку и сказала, все так же извиняясь: «Виктор, вот, пришло. Поедешь в деревню Рогожин, это по Иваньковскому шоссе, и там будет поворот с указателем. В общем, их с этого года присоединили к Москве, и мы теперь обслуживаем. Мужчина, 79 лет, умирает. Вызвала дочь». Носов присвистнул. «Нифига себе. Туда минут 30 ехать по свободной дороге, а то и час. И о чем они там думают? Умирает. Если так, то умрет. Мой сарай, чай, не вертолет. Пока доберусь». «Тут спеши, не спеши, как судьба распорядится». Носов ничего не стал предполагать. Повод к вызову – это только слова. Сколько раз он убеждался, что повод не совпадает с реальными событиями. Поэтому, приняв к сведению, что все вполне может быть и на самом деле, Витя нашел своего Владимира Михайловича, сидящего в водительской у телевизора, и спокойно пригласил его на вызов, не забыв, однако, уточнить, что пациент собрался умереть. Водитель выслушал адрес, почесал блестящую лысину и сказал: «А я и не знаю, как туда ехать. Придется искать». «Значит, придется искать», — согласился Носов. «Я тоже не знаю». И они пошли к машине. На съезде с кольца Носов узрел затаившийся в засаде гаишный «Жигуль». Они припарковались рядом, и водитель пошел уточнять, как найти деревню Рогожина, которая теперь вошла в состав Москвы. Он вернулся минуты через три и, довольный, сообщил: «Порядок. Третий поворот направо на бетонку, а там еще километр и деревня. Но там грунтовка. Лейтенант сказал, что пока морозы, дорога твердая. А вот теперь только на тракторе или грузовике можно пройти». «Ну что ж, ежели что, толкну», — пообещал Виктор. Он хотел, когда еще выезжали с подстанции, закурить, но увидел огромную табличку на торпеде «Просьба не курить», свинченную с такси. И, уточнив на всякий случай Владимира Михайловича, действительно ли курить не надо, маялся от дикого желания затянуться. С бетонки они съехали в две огромные колеи с окаменевшим бугром посередине, проложенные в чистом поле, и после третьего удара дном по этому горбу Михалыч попытался вырулить на него, а левым колесом съехать в целину или хотя бы на краешек дороги. Волга вдруг резко вильнула, слетая со скользкого бугра, и, погрузившись боком в рыхлый промороженный снег, встала. Левое заднее колесо лихо выкидывало снег, поднимая метель позади машины. «Хана!» — сказал водитель, и, открыв дверцу, утонул в снегу по колено. Он, конечно, произнес другое слово, но «хана» соответствует ему почти полностью. Носов вышел в колею и, козырьком приложив руку к колбу, чтобы не слепило солнце, попытался разглядеть на горизонте деревню Рогожино. Вдали среди деревьев белели крыши деревенских домиков. Виктор сел в машину, немного согрелся, затем, выйдя, запахнул суконную шинельку, нахлобучил черную ушанку с кокардой СМП и красным крестом и извлек из салона ящик и сказал унылому водителю: «Я пошел. Если там хоть какая-нибудь машина есть, пришлю. Но вы сами ловите. Пока». Водитель махнул рукой. День начинался плохо. Носов похвалил себя за теплые шерстяные носки, надетые под любимые туристические ботинки с мощной рифленой подошвой. Все-таки ноги не замерзнут. Надо только идти. А вот рукам хуже. Не было ни варежек, ни перчаток. Поэтому он правую руку засунул за обшлаг шинельки, почти под мышку. Когда замерзала левая, то, перехватив ящик в другую правую руку, он левую прятал в глубокий карман с дыркой, поэтому там тоже было относительно тепло. Так, перекидывая ящик из одной руки в другую, он постепенно приближался к деревне. У первого же двора Виктор увидел невероятную картину. Седой старик в одних портках и валенках с седой развивающейся бородой колол на морозе дрова. От красной спины шел пар. Топор со звоном раскалывал прокаленные морозом березовые поленья. Чурки от невероятных ударов разлетались в снег, и две приличные горки золотистых поленьев уже возвышались по бокам огромной колоды. Носов подошел к остаткам дощатого забора и окликнул: «Дедушка!» Старик остановился и обернулся. «Это Рогожино?» «Рогожино», — подтвердил старик и крепко вогнал топор в колоду. «А где мне найти Веселкина Петра Ивановича?» «А это я», — сказал старик и тут же пригласил. «Пойдемте в дом, чего мерзнуть?» Носов послушно протопал сначала в сени, там веником отряхнул от снега ботинки и вошел в просторное натопленное помещение. Старик сразу натянул на голое тело серый свитер крупной вязки, выпростал бороду из воротника и, повернувшись к Носову, спросил: «А в чем дело?» Витя, протягивая ему карточку, сказал: «У меня вызов, что вы умираете, вот». «Мужчина 79 лет умирает. Это к вам?» Старик отвел протянутую карточку, забрал у Носова из закостеневшей руки ящик и жестом пригласил к столу с самоваром. «Вы не сердитесь», — сказал он. «Это дочка. Ей некогда обо мне заботиться. Вот опять скорую прислала. Ну а я, как видите, жив-здоров и пока помирать не собираюсь». У Носова потемнело от ярости в глазах, дыхание перехватило. Это ж какой стервой надо быть, к живому вызывать на повод умирать. Ведь знала, что никто не откажет и переспрашивать не будет. Могли ведь реанимацию прислать, единственную на три подстанции бригаду. У кого-то в оперотделе сработала чуйка, что вызов с душком. А сама она к вам приехать не может, просто навестить, узнать, как вы тут. Старик развел руками. Выходит, не может. Вот прислал мне грузовик березовых дров, 3 куба, теперь колю. А сама никак не приедет, дела. Он вздохнул, хотя по виду деда было ясно, что он уже и не надеется на приезд. Носов не решался спросить, что же мешает ей из Москвы, которую в ясную погоду, наверное, с крыши этой избы видно, приехать хоть в воскресенье. И какой же наглости и беспардонности надо набраться, чтобы к здоровому крепкому человеку присылать скорую, на всякий случай. Иезуитская какая-то забота. Вроде как с намеком, не сдох еще. Ну хорошо, Он принял алюминиевую солдатскую кружку с душистым чаем, с какими-то травами, забыв, что только полчаса назад, как пил чай на подстанции, и стал отогревать руку. «А все-таки вы как себя чувствуете?» На всякий случай спросил Носов, просто для очистки совести. Но не зря же он сюда приезжал. «Нормально я себя чувствую, по-стариковски, не без бед, но справляюсь. Главное спуск себе не давать, не лежать, не хворать, гнать смертушку поганым веником. Я, доктор, старый солдат, две войны прошел. Я так просто не сдамся. Можешь давление померить?» «Ну, поверьте», — Веселкин закатал рукав свитера. Как же эта рука была не похожа на привычные дряблые старческие конечности, покрытые пергаментной до хруста и покрытые многочисленными неусами сухой кожей. Крепкая жилистая рука пожилого человека. Давление нормальное, пульс, несмотря на колку дров, как после сна. Носов сложил тонометр и спрятал в ящик. «У меня машина застряла на дороге, в снегу», — сказал он старику, который пошевеливал кочергой дрова в голландской печке, что стоял посреди горницы. «Здесь есть телефон или машина у кого-нибудь?» Старик закрыл дверцу, поставил кочергу на прибитый к полу лист железа и сказал: «Нет здесь ни телефона, ни машины. Сейчас попьете чаю, согрейтесь и пойдем доставать». Носов удивился. «Это как?» «Так», — старик поплевал на ладонь, — «руками». Носов выхлебнул чай, ощущая, как тепло разливается по продрогшему организму, как отогревается кончик носа, и встал из-за стола. Старик протянул ему вязаные из той же серой, что и свитер шерсти варежки. «Это вам. Берите, берите. Сам вязал». Носов взял варежки, поняв, что и свитер тоже сделан руками деда. Это что же за натуральное хозяйство? Но задавать этот вопрос он не стал, а пошел следом, прихватив вспотевший в тепле ящик. Старик Веселкин взял из сарая совковую лопату, лом и две широченных двухметровых доски. Доски он погрузил себе на плечо, а лопату вручил Носову. После жаркой печки, чая, а особенно ощущая невероятный жар в вязаных рукавицах, Носов бодро шагал за летящим над дорогой стариком. Веселкин шел, как и был, в свитере, в портках и валенках, облепленные снегом доски лежали на его плече, он их только придерживал, а лом качался в левой руке, перехваченный точно посередине. На руки старик Веселкин все-таки надел точно такие же варежки, только размер на два побольше. В машине никого не было. Носов подергал ручки, заперто, понял, что Владимир Михайлович пошел к шоссе ловить проезжающую машину, дернуть тросом. Старик Веселкин положил доски рядом с Волгой и начал лопатой выгребать снег из-под машины. Носов хотел ему помочь, но лопата была одна, а старик в этот момент сравним был с небольшим экскаватором. Поэтому Виктор поставил ящик в колее рядом с машиной и зашагал в сторону шоссе на поиски водителя. Владимир Михайлович, до костей продрогший в своей куртке Аляски, безбожно материвший и этот вызов, и эту деревню, и этот мороз, и всех проезжающих мимо водителей, обнаружился на перекрестке. Он увидел Носова и крикнул еще издали: «Ну что, нашел машину?» О вызове он уже не думал. Видел он этот вызов в одном месте. Носов покачал головой и улыбнулся. «Нет, там нет машин. Всего три дома. А что тут? Нет никого?» «Почему нет? Да хрена! Только никто не хочет помочь. Кто спешит, кто без троса. Черт! Воскресенье гребаное. Хоть бы один грузовик!» Водитель перешел на крик. «Один гад червонец заломил, сволочь! Я их что, кую, эти червонцы?» «Ну, пойдем», — позвал водителя Носов. «Погрейтесь в машине, а мы пока обкопаем и доски положим. Я помощника привел, вытолкаем мы наш сарай. О!» И он, стянув с рук варежки, протянул водителю. «Дед дал, погрейтесь!» Михалыч сунул побелевшие руки в теплые рукавицы, и блаженство разлилось по физиономии. «Класс! Ну пошли! Будешь вместо трактора!» Когда они вернулись к машине, старик Веселкин уже обкопал снег вокруг левых увязших колес, основательно топтал его валенками, подложил под передние и задние колеса по доске и вырубал ломом канавку в срединном горбу колеи. Снежно-ледяной крошев брызгал от мощных ударов во все стороны. Работа спорилась. Старик краем глаза, увидев водителя, на секунду разогнулся и кивнул ему. «Еще немного осталось», — сказал он, проведя варежкой по распаренному красному лицу. «Вот, прокопаю путь для колеса и порядок». Носов протянул руку, чтобы взять лом у старика Веселкина. «Давайте, Петр Иванович, я подолблю». Старик не дал. «Рук пристынут. А где варежки?» — спросил он, увидев, что Носов опять с голыми руками. «Водитель дал погреться», — объяснил Виктор. Старик кивнул и продолжил молотить ломом, откалывая куски льда. «Ты, доктор, лучше лопату расчищай. Там она у машины лежит». Водитель уже заперся в сарае, завел мотор и отогревался. Минут через 10 широкая ровная канава была пробита в ледяном горбу для правого колеса. Старик отошел в сторону и махнул водителю. «Давай!» Владимир Михайлович мягко поддал газку и, как будто не сидел в сугробе левым боком, выкатился на дорогу. Он вылез из машины и принялся собирать доски, что остались вдавленными в снег позади. «Оставь!» — крикнул старик. «Я заберу!» Но водитель все же вытащил доски и, сложив, подал старику. Тот положил их, как и раньше, на плечо. Михалыч снял варежки и протянул, возвращая. Старик взял их, подержал и отдал Носу. «Держи, доктор, на память. И не помни зла. Как говорится, не судите, да не судимы будете». Он повернулся к водителю. «А ты сейчас лучше задом, прямо по колее, а там уж на бетонке развернешься». Водитель кивнул, мол, ясный перец, так лучше всего. Виктор закинул ящик в салон поближе к печке, чтобы ампулы оттаяли. И перед тем, как сесть в машину, сказал отошедшему старику. «До свидания, спасибо». Старик качнул рукой с ломом и, повернувшись, пошел домой, все той же стремительной летящей походкой. Седая борода его и волосы развивались на ветру, а Носов только сейчас заметил, что старик не надел шапку. Ему очень не хотелось уезжать. Он чувствовал невероятное восхищение этим необычным характером, старым, но не усдающимся человеком. Да и каким старым? Вот ж правда, нам года не беда. И почему-то вспомнился Порфирий Иванов. Носов усмехнулся. Действительно, есть что-то общее. Михалыч уже на шоссе спросил. «А что, тот-то умер?» «Кто?» — не сразу понял Носов. «Ну, к которому вызывали». «Да вот это он нас вытягивал», — сказал Носов. «Здоров, как видишь». «А что ж вызывал? Пошутил, что ли?» — не понял водитель. «Да нет, не пошутил», — сказал Виктор. Это его дочь так проявляет заботу о папаше. Сама приехать не хочет, так вот на всякий случай скорую посылает. Отошедшая была ярость вдруг накатилась прежней силой. Обидно стало не за себя даже, не за застрявшую машину, не за мороз. Обидно за старика, которому проявляется какая-то формальная, нечеловеческая, канцелярская забота. Вроде как галочку поставили. Этот пункт выполнен. Ведь родной отец. Носов достал из кармана варежки. Крупная серая нить переплеталась в незамысловатый узор. Шерсть грубая и немного кололась. Наверное, от того и было так тепло рукам. А может, еще от того, что теплыми руками они связаны, и вплелась в них частичка огромной светлой души старика Веселкина. Водитель молча помотал головой и только уже въезжая на подстанцию проговорил. «Невероятный старик! Не от мира сего, и такая дочь. Я даже не знаю, как назвать. Слова подходящего нет. Ни одно из матерных не подходит, а не матерного, да так, чтобы самую точку, не знаю». «Ладно», — сказал Носов, — «не будем судить. Что мы знаем о ней?» «И то верно», — согласился Михалыч. Диспетчерскую Виктор отдал карточку с надписью «Ложный вызов» и рассказал всю эпопею, не упомянув о варежках. Ему почти сразу дали следующий рутинный вызов – давление или головная боль, и он уехал. Потом еще и еще, где-то около 5 он вернулся на подстанцию и увидел в списках отдыхающих Вилечкину бригаду, и саму Вилечку обнаружил на кухне. Она собиралась после чаепития обновить губы и уже приготовила карандаш с помадой. Однако, увидев вошедшего Носова, все это убрала. Носов не любил вкус губной помады. Он вообще не любил парфюмерные запахи. Ему нравились Вилечкины нежные духи из разнотравья или розового масла. И он не любил мужских одеколонов, хотя и пользовался сам, но очень редко, обычно протирал лицо лосьоном после бритья И этого ему хватало. Произошло это после случая, когда с одной молоденькой стажеркой, еще до знакомства с Веленой, он приехал к больной с бронхиальной астмой. Приступ на духи стажерки развился столь мощный, что Носову пришлось выставить девушку за дверь и работать одному при открытых окнах. Поэтому он старался никогда не курить перед вызовом. И только после или перед работой не пользовался лосьонами и одеколонами. В кухне, кроме них, никого не было. Носов наклонился к Велене и поцеловал нежную щечку, а та пощекотала его ресницами и спросила: «Чай будешь?» Носов в уме пересчитал объемы, выпитые за сегодняшний день. Получалось немного, но и немало. Кружку утром, кружку у старика Веселкина, кружку после обеда, чуть больше литра. «А ты будешь?» «Я только что попила», — сказал Велен. «Просто с тобой посижу. Тогда я потом». Виктор думал, рассказать ли ей про первый вызов, про удивительного старика и его подарок сейчас или оставить на потом. Когда они окажутся вместе, уже не на работе, и надо будет о чем-то говорить. В этот момент включился селектор, и голос Кати, солнышко, объявил: «Доктор Носов, к телефону». Виктор выскочил в коридор, недоумевая, кто это может ему звонить. «Мама? Что-нибудь случилось?» Солнышко протянуло ему трубку и сказал тихо: «Это она». «Кто?» — не понял Виктор. «Ну, та самая, что к деду в деревне вызывала». Носов взял трубку. «Алло? Это вы сегодня ездили на вызов к Веселкину Петру Ивановичу в деревню Рогожино?» Сухо и очень резко спросил начальственный женский голос. Это был голос директора завода, главка, школы или магазина. Таким голосом разговаривают заучи с двоечниками. «Да, я», — ответил Виктор. И горячая волна ударила из сердца прямо в макушку, застилая все перед глазами яростным багровым светом. Голос вдруг чуть-чуть потеплел. «Ну, как он себя чувствует? Какое у него давление?» Носова скрутил от ненависти к этой женщине. Не зная, что сказать, он выдавил как можно спокойнее: «Секунду, подождите», и зажал ладонью трубку. Переведя дыхание, чуть-чуть успокоившись, он как можно равнодушнее и ровнее сказал: «Вы знаете...» Носов выдержал паузу. «Он умер». Солнышко побледнело, замахало руками. «Ты что? Ты что? Зачем?» Не дожидаясь реакции с того конца, Носов положил трубку. «Зачем?» — повторил Солнышко. «Нельзя же так!» «А затем...» — ответил Носов. «Может, хоть теперь съездит к отцу, стерва. А то, видишь ли, забота о папочке волнуется, видишь ли...» «Ну, все равно так нельзя...» — сказал снова Солнышко. «Этим ведь не шутят, ты понимаешь, что будет? Она ж тебя с дерьмом съест». «Подавится. Из чего ты взяла, что я шутил?» — раздраженно ответил Носов. «Мне совсем не до шуток». Он вышел из диспетчерской. Кухня Велена сразу почувствовала его состояние. «Ты что такой колючий?» И Носов выложил ей всю историю от начала до конца. Она посидела, помолчала и, положив на его руку свою маленькую ладошку, проговорила нежным голоском: «Я думаю, все-таки ты не прав. Конечно, за деда обидно, но это его семья и его отношения с дочерью. Ты не должен был ей это говорить. Но что сделано, то сделано», — и вздохнул. «Слово не воробей». Носов понимал, что она права, но в памяти стоял седой крепкий старик с топором в руках, развивающийся на морозном ветру борода и свежие чурки в березовой коре, и варежки, что лежали в кармане шинели. Да, они должны делать свою работу, эмоции — это лишнее. Это все должно идти мимо. Спустя 2 недели, когда Виктор и Велена встретились в выходной, наступила оттепель. Велена шагала рядом с Носом в раздумье. Куда податься? Вдруг предложил: «А что, если нам навестить того старика? Давай узнаем, как он там». Носов, которого давно мучил этот вопрос, согласился: «Давай, надо извиниться». Они разыскали автобус, который идет по Иваньковскому шоссе в ту сторону. Носов вспомнил, что по бетонке ехали они 2 км, а по грунтовке и того меньше. В общем, через 1.5 часа они уже топали по краю раскисшей колеи, и перед ними вырастала из чистого поля деревня Рогожино. Носов узнал первый ближайший к дороге дом старика Веселкина, кивнув Велень, сказал: «Вот его дом». Они подошли вплотную. Дом был пуст. Окна заколочены, дверь заперта. Во дворе аккуратно вдоль стены сарая уложена давешняя золотистая припорошенная снегом поленница. Носов обошел вокруг дом. Тишина. Что же случилось? Может быть, дочь его забрала к себе, предположила Велена. Представь, ты ей объявил о его смерти, она примчалась сюда, увидела, что он жив и здоров, совесть с ней проснулась, и она забрала его к себе, а? Как говорит папа, совесть просыпается в 14-й серии. Но Носов не засмеялся. Он готов был с ней согласиться, но что-то не укладывалось в версию Вилечки. Не поехал бы отсюда никуда старик Веселкин. Тут он дома. И никакие заботы не вытащили бы его из своего рая, каким бы адом ни казался он его дочери. И видно было, что не погостить уехал он отсюда. Дом опустел насовсем. Когда уезжает на короткое время, окна досками не заколачивает. От соседнего дома в сторону носа у Вилечки направлялся мужичок. «А вы чего это? Дом хотите купить? Али чё?» «Да нет», — сказал Носов, — «мы приехали к Петру Ивановичу Веселкину. Не знаете, где он?» «Петр Иванович? Да он умер с неделю назад», — сказал мужичок и стал набирать дрова, складывая их в левую руку. «Вот дочка его приезжала, дрова мне продала и попросил за домом приглядывать, ежели вдруг покупатель найдется. Мы ж теперь в Москве, москвичи». Носов стоял, ошарашенный этим известием. Вид старика, колющего дрова на морозе, в портках и валенках, а как он вытаскивал машину, очищал снег, колол лед, и его крепкая жилистая рука, этот человек, и вдруг вот так умер. Нет, не вязалось. Велена повернулась к мужичку. «Он что, болел?» Мужик, набрав дров, собрался уходить. «Да не, здоровый был старик. Всегда все сам делал. Вот, дров нарубил сам. И по дому сам. Никогда помощи не просил. И ежели что... Его просили, не отказывал. Душа человек. Вот поди ж ты, в одночасье помер. А что ж тогда так внезапно? Хрипло спросил Носов. Да кто ж знает? Пожал плечами и охапкой дров мужичок. Дочка-то его давно забрать хотела. Да он все отказывался. Она ему и скорую присылала, считая каждое воскресенье. Он их встречал, чаем угощал и отправлял. Носов при этом передернул. Защипало лицо, и глаза вдруг пересохли, заломило до боли. Он зажмурился, пальцами выжимая слезы. Мужичок развернулся и пошел к своему дому. Велена окликнула. «А где его похоронили?» «Не знаю», — отозвался тот от крыльца. «Наш-то все на Химкинском лежат». «А куда его, не знаю. Дочка забрала в морг, и все. Петр говорил, будто в чинах он немалых. Ветеран, может, в Москве где похоронили?» Ничего не хотелось. Ни в кино, ни гулять. Настроение было припоганым. Носов, нахмурившись, шагал к шоссе, а рядом почти в припрыжку бежал Велена, повиснув у него на локте. Наконец она взмолилась. «Ну не лети ты так, я же не успеваю». Носов сбавил темп и некоторое время шагал молча. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал вдруг Велена. «Ты винишь себя в его смерти, так?» «Да, почти», — пробурчал Виктор. «Эх, если бы я не брякнул тогда. Это все, конечно, суеверие, но я ведь не суеверный человек. И при этом я никак не могу избавиться от мысли, что сглазил деда. Хотя и не верю в сглаз. Я врач, прагматик. Все, что я понимаю, во что могу верить, случаи, совпадения, какие-то неучтенные факторы. Деду 79 лет. Он полное право имеет умереть просто так от возраста по совокупности проблем, может быть, ранений. Но я же видел его. Он абсолютно здоров для своих лет был. Производил впечатление здорового, произнес он это с горечью в голосе. Вот ты станешь тут суеверным, добавил он спустя еще несколько минут. Велена ничего не ответила. Они несколько минут шли молча, думая каждый о своем. Может быть, пытаясь собрать в ясные слова одолевавшие мысли. Она сказала, «Я, конечно, не могу судить о нем. Болел он или был здоров, я его не видела, потому верю тебе. Но я знаю одну историю, мне мама рассказывала. Так вот, ее бабушка, которая ее воспитывала, бабушка Марфа, дожила до 90 лет и до последнего момента была здорова и активна. Она держала свое маленькое хозяйство там, в деревне, в Рязанской области. А мама к ней ездила каждый отпуск, навещала. Последний мамин приезд бабушка ни на что не жаловалась. Мама была с ней и помогала ей по дому. Бабушка приготовила ужин и легла подремать, пожаловалась, что устала. А когда мама ее стала будить через полчаса к ужину, оказалось, что та умерла во сне. Тихо и спокойно, ты понимаешь? Нет никакой связи между тобой и им. Просто ему пришел срок. И не казни себя, это только совпадение. Да, сказал Виктор, совпадение. Но ведь зачем-то все это совпало. И то, что я приехал, и его подарок, и мой ответ его дочери, и наш приезд сюда. Зачем? Я не знаю, пожал плечами Велен. Никто не знает. Может, просто чтобы нам впредь была наука, что делать и что говорить. А может и не зачем. Это мы по натуре своей во всем ищем смысл, логику, даже там, где их нет. При чем тут ты, угрюмо проговорил Носов. Это мне наука. Нам наука, повторил Велен упрямо. Я ж с тобой. И прижалась к его плечу. А вообще что значит зачем? Зачем мы вообще? Подошел автобус. Они сели и поехали в Москву.